Конечно, творчество — не сон, меньше всего сон. Любая фантазия развивается в пьесе или в романе по своим художественным законам, в единстве с душою художника и с тем реальным миром, к которому обращено творение. Никто не творит для себя и ради себя. Творят, чтобы сказать людям о них самих, о себе, сказать то, что должно быть интересно и важно всем. Но есть в творчестве и в наших снах общий язык, общие способы связей. Образы, заполняющие сцены сновидения, приходят из кратковременной памяти, поставляющей обрывки впечатлений дня, и из долговременной памяти, извлекающей из своих глубин следы прошлого. Ассоциации, по которым сочетаются эти прежние и новые следы, основаны на том сходстве, которое предпочитают видеть в вещах поэты. И руководит выбором этих ассоциаций не только случайность, но и та внутренняя установка личности, которая настоятельно требует разрядки, свободного, не знающего никаких ограничений проявления. Язык сновидений давно уже не предмет дискуссий. Народные традиции и наблюдения, исследования Фрейда и Юнга, открытие этнографов школы Леви-Стросса — вот основа современных представлений о мифопоэтическом языке сновидений, складывающемся из древних символов и элементов обыденной реальности, забот, вполне открытых сознанию. У одного не ладится роман, и ему снится именно это, а не что-либо иное, спрятавшееся от него за дверью, которая не желает закрываться. Другой тревожится за судьбу отца и за сломанным крестом, который он видит во сне. Нечего искать, кроме этой тревоги. Фрейд и сам признавал, что желания могут быть какие угодно, но всю свою изобретательность сосредоточил на желаниях запретных, которых сознание либо не помнит, либо в негодовании гонит прочь. Современные исследователи, анализирующие структуру личности, утверждают, что количество подобных инфантильно-эгоистических желаний не так велико, как это казалось Фрейду. Во всяком случае, их энергии явно не хватило бы на то, чтобы питать наши сновидения. Да и не настолько они подавлены у современного человека, как это оказалось Фрейду, имевшему дело главным образом с пациентами из определенного слоя венского буржуазного общества с его специфическими социальными запретами и установками. У обыкновенного человека, обладающего более или менее здоровой психикой, социальные запреты подавляют не столько влечение, сколько их реализацию. Никакая цензура не мешает забрести в голову самой дикой и сверхэгоистической мысли. Бодрствующий мозг спокойно проанализирует ее, не приходя от нее в ужас, и отвергнет, не потому что она угрожает ему психической травмой, а просто потому что она дикая и все. Не проще ли все-таки предположить, как это сделал другой ученик Фрейда, Адлер, и как сделал бы это всякий здравомыслящий человек, что в сновидениях мы, помимо эффективных комплексов, остаемся лицом к лицу с самыми разнообразными нерешенными проблемами и внутренними конфликтами. Визит дьявола. Нет, далеко не во всем прав Диккенс. Если у него не ладится роман, и ему снится лишь отражение его неудач, его собственное эмоциональное состояние, то это не значит, что кое-кому не может присниться чисто творческое решение проблемы. Фрейд скептически относился к творческим снам. Но сколько поправок и дополнений уже внесено в его теории? Автору этих строк кажутся вполне справедливыми слова Лукреция. «Если же кто-нибудь занят каким-либо делом прилежным или отдается чему-нибудь долгое время и увлекает наш ум постоянно на занятие это, то и во сне представляется нам, что мы делаем то же». Делаем то же. Поэты, музыканты, ученые дают нам десятки свидетельств творчества во сне, не имеющего ничего общего с фрейдистскими мотивами. Анненков, первый биограф Пушкина, утверждает, что две строчки из стихотворения «Глицинию» «Пускай Глицерия, красавица молодая, равно всем общая, как чаша круговая», приснились Пушкину во сне.